Глава 8. «Флешка где?» — в сотый раз спрашивает Вадим. Стирает со лба испарину и нервно взлохмачивает короткую шевелюру. «Все на месте», — приподнимаю руку, демонстрируя маленький предмет с логотипом турагентства. Ерохин волнуется из-за предстоящей презентации, а я, на удивление, чувствую себя спокойно. После вчерашнего звонка Руслана я твердо решила больше не прятаться от него. Бегать до бесконечности невозможно, пусть уже сегодня все разрешится. Тратить нервы и ресурсы еще и на переживания из-за бывшего я не собираюсь. Пусть ему будет стыдно, это ведь он меня бросил, а не я его. Я твердо уверена, что Руслану нечего мне предъявить, поэтому спокойно готовлюсь к презентации. Босс сегодня задерживается, но мы вместе с Миланой и Вадимом как раз успеваем подготовить все необходимое к приходу Селиванова. Даже остается немного времени на то, чтобы выдохнуть и собраться с силами. Все-таки это моя первая презентация вне стен колледжа, и я волнуюсь, как бы не старалась скрыть этот факт. «Босс приказал вчера перед уходом для тебя кое-что подготовить», – произносит Милана и начинает копаться в одной из папок с документами. «Вот. Что это?» – касаясь пальцами белого листка бумаги. «Договор?» – всматриваясь в черные буквы и не верю своим глазам. Селиванов предлагает мне выполнить еще один проект. Пока краткосрочный, но все же, и среди прочих условий, я вижу невозможность расторжения в одностороннем порядке ни одной из сторон. Ерохин присаживается на диван рядом со мной и пытается подсмотреть, но я предусмотрительно отодвигаюсь от парня. «Правда, Руслан Романович не уточнил, когда тебе это отдать?» Начинает колебаться девушка. Нервно поправляет воротник кремовой блузки, бросает острые взгляды в сторону Ерохина, который как приклеенный ко мне придвигается. «Наверное, после презентации все же». Милана тянет руку и пытается ухватиться тонкими пальцами за край листа, но не успевает. Дверь кабинета распахивается, и на пороге появляется Селиванов. Все трое мы синхронно поворачиваем головы в сторону дверного проема, большую часть которого занимает мощная фигура босса. В чернильного цвета пиджаке и брюках, белоснежной рубашке, начищенных до блеска туфлях, он будто только сошел с обложки бизнес-журнала. Слегка отросшие и сине-черные волосы убраны назад, и едва проступившая щетина на светлой коже из-за контраста кажется слишком яркой. А Руслан изменился. Стал крепче, мужественнее, крупнее и строже. Ни единого намека на улыбку и ледяной холод на дне потемневших зрачков. В холле я его толком не разглядела, ведь все мысли были заняты одной проблемой, только бы не узнал. А сейчас сижу на диване в его кабинете и откровенно изучаю босса. Как мантру повторяю себе одни и те же слова. Мне нечего стесняться, я не сделала ничего дурного. Но отчего же тогда пальцы начинают дрожать, а в груди горит от обиды и дурного предчувствия? Аромат его тонкого, но такого знакомого парфюма тут же заполняет помещение. Проникает в легкие и заставляет их сжаться. Я подсознательно не хочу впускать в себя его запах, но физиология берет верх. Я делаю глубокий вдох и встречаюсь взглядом с синими, как океан, глазами. Руслан пристально смотрит на нас, но к Милане и Вадиму быстро теряет интерес. Зато тьма его глаз окутывает меня, тянет на дно, чтобы оставить на съедение морской пучине. «Ева...» Выдыхает скрипом, но не двигается с места. Продолжает смотреть на меня так, словно увидел призрака. Во взгляде мелькает узнавание, и я понимаю, что тоненькая нить надежды на то, что Руслан не вспомнит меня, рвется. Лопается, как до отказа натянутая струна. «Ева?» Повторяет еще раз, с закравшимся в голос едва уловимым сомнением. Делает шаг в мою сторону, и я инстинктивно поднимаюсь с места. Милана и Вадик недоуменно переводят взгляд с меня на босса и обратно. Но для нас двоих... Словно никого больше не существует. Мы оба уносимся в далекое прошлое, к берегу моря, туда, где были счастливы когда-то.